Глава 7. Магия культа Карго. В голове у Ринсвинда вертелось выражение «культ Карго». Оно попалось ему случайно, как и большинство того, что ему попадалось, на далеких островах, в огромных океанах. Скажем, однажды туда приплыл заблудившийся корабль, чтобы пополнить запасы провизии и воды. Тогда услужливым местным жителям досталось несколько вещиц, вроде стальных ножей, наконечников стрел и рыболовных крючков. Сноска, а также новых болезней, хотя они не очень-то годились для того, чтобы выстругивать фигурки из бамбука. Конец сноски. Но затем корабль уплыл, и некоторое время спустя сталь затупилась, а наконечники потерялись. Возникла необходимость в новом корабле. Но к этим далеким островам они подходили редко. Значит, нужно было то, что сможет их привлечь. Что-то вроде приманки. И ничего, что она была сделана из бамбука и пальмовых листьев. Выглядела она как настоящий корабль. Кораблей же должны привлекать другие корабли. Иначе откуда берутся маленькие лодочки? Как и во многих подобных случаях, это имело смысл. В определенных значениях слова «смысл». Вся магия плоского мира работала лишь на то, чтобы управлять необъятными океанами магии, разливающейся по миру. А все, что могли сделать волшебники круглого мира, это построить что-то вроде бамбуковой приманки на берегу огромной, холодной, вращающейся вселенной, которая молила: «Приди, магия, приди!» «Это ужасно!» — заметил он Думингу, рисовавшему большой круг на полу, вызывая восхищение Ди. «Они верят, что живут в нашем мире, с черепахой и всем остальным!» «Да, и это странно, ведь в здешних правилах довольно легко разобраться», — произнес Думинг. «Предметы стремятся принять форму шара, а шары стремятся перемещаться кругами. Стоит это понять, и все встанет на свои места. То есть сначала проделает путь по кривой, а потом уже встанет». Он вернулся к рисованию круга. Волшебники жили в доме Ди. Казалось, он был этим вполне доволен, только испытывал некоторое смущение. Как крестьянин, к которому нагрянули невесть откуда взявшиеся родственники из большого города. Непонятно, чем занимавшиеся, но богатые и очень интересные. Ринсвинд считал, что беда заключалась в том, что волшебники твердили Ди, будто магия здесь не работает, а сами то и дело ей занимались. Хрустальный шар давал им советы. Орангутан бегал взад-вперед, опираясь на кулаки, то подышать свежим воздухом, то побродить по библиотеке Ди. Возбужденно уукал и раскладывал книги, пытаясь открыть вход в Б-пространство. Сами же волшебники по своему обыкновению тыкали во все подряд пальцами и спорили, не слушая друг друга. Агекс выследил эльфов. Это казалось сущей нелепицей, но спускаясь в круглый мир, они совершили нырок во времени и оказались в миллионе лет в прошлом. Теперь волшебникам тоже нужно было попасть туда. Как объяснил Думинг, для облегчения понимания время от времени прибегая к жестикуляции, это было нетрудно. Время и пространство в круглой вселенной были полностью зависимы. Волшебники, чьи тела состояли из более высокоорганизованной материи, могли без труда перемещаться в пределах этой вселенной с помощью магии из реального мира. Имелись и дополнительные, сложные причины, большинство которых было трудно объяснить. Волшебники не поняли почти ничего из этого, однако им льстило, что их тела состояли из более высокоорганизованной материи. «Но ведь тогда здесь ничего не было», — сказал декан, наблюдая за тем, как Думинг рисовал круг. «Не было даже тех, кого можно было назвать людьми». «Тогда были обезьяны», — заметил Ринсвинд. «Или, по крайней мере, существа, похожие на обезьян». У него имелись собственные мысли на этот счет, хотя он и признавал принятое в плоском мире мнение, что обезьяны были потомками людей которые бросили эволюционировать. Сноска. Библиотекарь со своей стороны придерживался мнения, что люди были приматами, которые бросили эволюционировать. Ведь это людям никогда не удавалось жить в гармонии со своим окружением, создать работоспособный общественный слой и, что важнее всего, спать, удерживаясь на ветках. Конец сноски. «Ах да, обезьяны!» – раздраженно ответил Чудакулли. «Я их помню! Совершенно бесполезные существа! Если ты не пытаешься их съесть или заняться с ними сексом, они с тобой и знаться не захотят! Они просто валяют дурака!» «Я думаю, эти обезьяны появились уже позже», – сказал Думинг. Он встал и принялся отряхивать мел со своей мантии. «Гекс считает, что эльфы сделали что-то с кем-то, с теми, которые потом стали людьми». «Они вмешались?» – спросил декан. «Да, сэр. Нам известно, что они могут влиять на разум людей, когда поют». «Ты сказал, стали людьми?» – спросил Чудакулли. «Да, сэр. Простите, сэр. Я вовсе не хочу снова спорить об этом, сэр. В круглом мире одни вещи становятся другими. Во всяком случае, некоторые из некоторых вещей могут становиться другими вещами. Я не говорю, что это относится и в плоском мире, сэр, но Гекс вполне уверен, что здесь это происходит именно так. Можем ли мы хоть на мгновение представить, сэр, что это правда?» «Чтобы было о чем поспорить!» «Ну, вообще-то, чтобы нам не пришлось этого делать, сэр». Наверн Чудакули мог спорить об эволюции очень долго. «Ну, допустим», – неохотно проговорил арканцлер. «Мы знаем, сэр, что эльфы действительно могут влиять на разум меньших созданий». Ринсвинд пропускал их слова мимо ушей. Ему не нужно было все это слушать. Он провел гораздо больше времени в полевых условиях, в канавах, в лесу, прячась в камыше, пересекая пустыни. И пару раз ему приходилось сталкиваться с эльфами, а потом убегать от них. Они не любили всего, что, по мнению Ринсвинда, наполняло жизнь содержанием. Таких вещей, как города, стряпня и отсутствие камней, непрерывно бьющих тебя по голове. Он не знал наверняка, едят ли они вообще что-нибудь не ради развлечения. Они вели себя так, будто в самом деле питались страхом других существ. Очевидно, когда они нашли людей, те им понравились. Люди были весьма изобретательны, когда дело доходило до испуга, и прекрасно заполняли свое будущее страхами. Но затем они все испортили, применив свой чудесный страхогенерирующий разум для создания всяких вещей, которые развеяли этот страх. Календарей, часов, свеч и историй. Особенно историй. Особенно тех, в которых чудовища погибали. Пока волшебники спорили, Ринсвинд отправился посмотреть, чем был занят библиотекарь. Примат, снявший платье, но для соответствия местной моде оставивший воротник, был счастлив как... счастлив как библиотекарь, окруженный книгами. Ди имел хорошую коллекцию. Большинство его книг было посвящено магии или числам, или магии и числам. Впрочем, эти книги были не такими уж магическими. Их страницы даже не умели переворачиваться сами. Хрустальная сфера стояла на полке, чтобы Гекс мог наблюдать. «Арканцлер желает, чтобы мы все вернулись и остановили эльфов», – сказал Ринсвинд, присаживаясь на стопку из книг. «Он считает, мы можем напасть на них из засады, прежде чем они успеют что-либо сделать. Как по мне, я не думаю, что это сработает». «Оук?» – спросил библиотекарь, обнюхав бестиарий и отложив его в сторону. «Да потому что такое обычно не срабатывает, вот почему. Самые блестящие планы и те не срабатывают, а этот вовсе не блестящий. Давайте вернемся туда и забьем этих чертей до смерти железными палками. Это, по моему мнению, вовсе не блестящий план. Что тут смешного?» Плечи библиотекаря затряслись. Он передал Ринсвинду книгу, и тот прочел отрывок, на который он ему указал. Ринсвинд прекратил читать и посмотрел на библиотекаря. Это было воодушевляюще. О, как это было воодушевляюще! Ринсвинду никогда не приходилось такого читать. Но... Он провел в этом городе день. Там были собачьи бои и медвежьи ямы. Но и это было не самым худшим. Над воротами он видел головы на пиках. Разумеется, Ангмарпорг был плох, но Ангмарпорг за тысячи лет своего существования стал более утонченным в своих грехах. А это место сильно напоминало скотный двор. Человек, написавший это, каждое утро просыпался в городе, где людей сжигали живьем. Но он все равно это написал. «Какое чудо природы человек! Как благородно рассуждает! С какими безграничными способностями! Как точен и поразителен по складу и движениям!» Сноска. Перевод Бориса Пастернака. Примечание переводчика. Конец сноски. Библиотекарь чуть ли не рыдал от смеха. «Смеяться тут нечего! Эта точка зрения тоже имеет право на жизнь!» — заметил Ринсвинд и перевернул страницы. «Кто это написал?» — спросил он. «Согласно данным из Б-пространства, автор считается одним из величайших драматургов всех времен», — ответил Гекс со своей полки. «Как его звали?» «Его собственное написание своего имени противоречиво, но по общепринятому мнению его звали Уильям Шекспир». «Он существует в этом мире?» «Да, в одной из многих альтернативных историй». «Значит, не совсем здесь, верно?» «Да, ведущего драматурга в этом городе зовут Артур Джей Соловей». «И что, он хорош?» «Он лучший из тех, что здесь есть. На самом же деле он ужасен. Его пьеса «Король Руфус III» считается худшей из когда-либо написанных». «Ох, Ринсвинд!» – проревел арк-канцлер. Волшебники собирались в кругу. Они привязали к своим посохам подковы и куски железа, приняв вид высокоорганизованных мужчин, готовых надирать низкоорганизованные задницы. Ринсвинд спрятал книгу в мантию, захватил Гекса и поспешил к ним. «Я просто...» – начал он. «Ты тоже идешь, и никаких споров! Сундук тоже с нами!» – отрезал чудакулли. «Но...» «В противном случае нам придется поговорить о 7 ведерках угля!» – продолжил арк-канцлер. Он знал о ведерках. Ринсвинд проглотил комок в горле. «Ты же оставишь Гекса с библиотекарем?» – спросил Думинг. «Он может присмотреть за доктором Ди». «А разве Гекс не с нами?» — сказал Ринсвинд, встревоженный перспективой потерять единственное существо из незримого университета, которое, судя по всему, понимало, что происходит. «Там не будет подходящих аватаров», — сказал Гекс. «Он имеет в виду, там не будет ни волшебных зеркал, ни хрустальных шаров», — объяснил Думинг. «Ничего такого, что люди могли бы посчитать магическим. Да и людей там не будет, куда мы отправляемся. Поставь Гекса на место, мы все равно тут же вернемся. Гекс, ты готов?» Круг мгновенно вспыхнул, и волшебники исчезли. Доктор Ди повернулся к библиотекарю. «Работает!» — воскликнул он. «Великая печать работает! Теперь я могу...» он исчез. И пол, и дом, и город. И библиотекарь оказался на болоте.